«Арзамас» представляет курс Валерия Шубинского «Николай Гумилев. В пути». Лекция 6. Петроград Гумилева. В марте 18 года Красное правительство переезжает из Петрограда в Москву, и таким образом заканчивается петербургский период русской истории. О Петербурге Гумилева мы говорили. А теперь о жизни Гумилева уже в новом городе. Напомним, что название города было изменено в 14 году, когда началась Первая мировая война. Но между 14 и 18 годом Гумилев появляется в столице лишь эпизодически. Мы говорили, как это было. Лечение в госпиталях, сдача экзаменов, короткие отпуска. А с 18 года Гумилев живет почти безвыездно в Петрограде. Короткие перерывы – это поездка в 21 году в Крым и затем в Москву и постоянные периодические поездки в Бежецк, где находилась его семья. Но мы немножко забегаем вперед. Пока что Гумилев возвращается в город, ищет Ахматову, звонит Срезневской, считая, что Ахматова у нее. Ему отвечают, что его жена у его друга, знаменитого очень ассиролога, молодого, но многообещающего, блестящего ученого Владимира Казимировича Шилейко. Ничего не подозревая, Гумилев идет к Шилейко, который жил на 4-й Рождественской улице. Это все знаем мы благодаря эпиграмме Мандельштама. Если такие живут на 4-й Рождественской люди, путник, прошу, объясни, кто же живет на 2-й. И там действительно встречает Ахматову. Ахматова идет к нему в гостиницу. Утром она уходит к Срезневским, и когда туда приходит Гумилев, она отводит его в соседнюю комнату и говорит: «Дай мне развод». Вопрос о разводе вставал очень давно, с 2014 года, и вот вдруг этот вопрос встает опять, и Гумилев говорит: «Пожалуйста». И оказывается, что Ахматова хочет выйти замуж за Шилейко. Брак этот был очень неудачным, продолжался он всего 3 года, но, тем не менее, это произошло. Гумилев пытается сохранить с Ахматовой дружеские отношения. Отчасти ему это удается, но, в общем, общаются они в последние годы жизни Гумилева мало. Ну, а сам Николай Степанович тоже пытается в ответ официально устроить свою жизнь, просит руки и сердца у нескольких своих любовниц. В итоге соглашается стать его женой Анна Николаевна Энгельгард, дочь филолога Николая Энгельгарта. Причем, поскольку там была сложная семейная история, к Энгельгарту ушла жена от Бальмонта, и это было совсем незадолго до рождения Анны, поэтому ходили слухи, что на самом деле Анна Николаевна – дочь Бальмонта. Во всяком случае, Гумилев на это намекал в каких-то разговорах с людьми. Второй брак Гумилева тоже не был счастливым, потому что Анна Николаевна была женщиной обаятельной, но очень поверхностной, невзрослой, инфантильной, притом обладавшей довольно дурным характером. Особой любви между ней и Гумилевым не было. И поэтому через очень короткое время Гумилев, когда жизнь в Петрограде становится трудной, начинается голод, Гумилев отправляет ее в Тверскую губернию, где находятся его мать и тетушки. Живет она там вместе с дочерью Еленой, родившейся в 19 году, и сыном Гумилевой Ахматовой Львом. И Гумилев периодически приезжает туда из города, привозя продукты и все необходимое. Вот о том, как он зарабатывал эти продукты, мы сейчас чуть позже поговорим. Но для начала, как позиционирует себя поэт вот в этом послереволюционном большевистском городе? Как складываются изначально его отношения с большевиками? Тут все не так просто. Мы знаем, что Гумилев погиб как противник большевизма, но изначально он пытается как-то выстроить свои отношения с большевиками чуть-чуть более сложно. И Ахматова, и Мандельштам, и другие друзья Гумилева, они разговаривали с биографом Гумилева Павлом Николаевичем Лукницким, который собирал у него материалы в 20-е годы. Материалы для биографии, которые он в итоге так и не написал. Свод материалов огромный, все биографы Гумилева, конечно, пользуются этим. Вот, по словам Мандельштама, Гумилев сочинил какой-то договор, фантастический, ненаписанный договор, о взаимоотношениях между большевиками и ним. Договор этот выражал их взаимоотношения как отношения между врагами и иностранцами, взаимно уважающими друг друга. Гумилев полагал даже, что его декларируемый монархизм обеспечит ему безопасность, так как для них самое главное – это определенность. Декларируемый монархизм – это тоже интересная вещь, потому что он был человеком довольно аполитичным. Но в 1905 году мы читали его стихи, написанные на манифест 17 октября. У него была такая очень консервативная, антилиберальная позиция, но это скорее была бравада. Потом он печатался в либеральной прессе. Ну и просто силой вещей русские модернисты тяготели к либеральному лагерю, потому что понятно, что в консервативном лагере их эстетику совершенно не принимали, и в революционном лагере тоже. Ну вот поэтому для них, естественно, было находиться где-то между кадетами, меньшевиками, там, может быть, октябристами, но это уже крайне правый фланг. А потом революция, февральская революция, и Гумилев вполне ей, судя по его письмам из Парижа, сочувствует. Затем к власти приходят большевики, и тут он начинает декларировать свой монархизм, креститься на все церкви, то есть демонстрировать бытовую оппозиционность. Но, как мы увидим чуть дальше, на самом деле он был далек от мыслей о возвращении к дореволюционным порядкам. Скорее, это был такой жизненный жест, который позволял ему работать с большевиками, а он с ними работал, поддерживать с ними какие-то отношения, он их поддерживал, но в то же время дистанцироваться от вот этого нового режима. Как реагировал Гумилев на какие-то политические события? Известно, что, например, прочитав в газете про убийство царской семьи в Екатеринбурге, он сказал: «Никогда им, ну, то есть большевикам, этого не прощу». Но тут тоже надо понимать, что царская семья для Гумилева это была не абстракция. Он разделял общее негативное отношение к Александре Федоровне, которую считали немецкой шпионкой, но он лично общался и с ней, и с дочерьми Николая II и Александры Федоровны, с великими княжнами, потому что они работали медсестрами в госпитале, в котором Гумилев лечился. Он просто видел этих девушек. Это были не какие-то посторонние люди из газеты. И поэтому такая острая реакция была, естественная абсолютно. В то же время, когда пришло известие об убийстве Леонидом Кенигиссером Урицкого, Гумилев побледнел и сказал: «Как неприятно». Тоже понятно, потому что Кенигиссер – это был его знакомый, он же был поэт, его все знали. И Гумилев, в общем, осознавал, чем это обернется, насколько усилится террор большевистский. С одной стороны, его поступок был личным поступком, он мстил за расстрелянного друга. Кроме того, там были еще и мотивы, связанные с еврейским происхождением и самого Кенигиссера и Урицкого. Кенигиссер считал необходимым уничтожить большевика, который своей вот должностью, своей работой в ЧК компрометирует в глазах россиян еврейский народ. Но в то же время он входил в какую-то подпольную организацию, то есть это не был акт одиночки. И действительно это произошло, были расстрелы сотен заложников. Собственно, после этого и начался по-настоящему страшный террор. При этом Гумилев общается с некоторыми представителями новой власти, например, с таким комиссаром Борисом Каплуном. Он участвует в проектах, которые так или иначе связаны с государством. Он общается, как мы дальше увидим, и с людьми из Красной армии и так далее. То есть на самом деле его позиция была чуть-чуть более сложной, чем это может показаться изначально. Собственно, в чем заключается его литературная работа? Вот эти три года жизни Гумилева, последнее это время, когда он целиком занимается только литературой. Одновременно это период расцвета его поэтического творчества, высшего расцвета. Он пишет книгу «Шатер», учебник географии в стихах. Выходит он только в 21-м году, причем два раза. Одновременно с работой над «Шатром» Гумилев переводит «Гильгамеш», древний аккадско-шумерский эпос, первый великий эпос в истории человечества. Опять же, для Гумилева это важно, это постоянная тема его поэзии. Первоначальные базовые основы мира, основы человека. Это первый перевод, потом были переводы Дьяконова, Липкина. Выходит он в издательстве Грижебина под редакцией Лозинского, и Гумилев преподносит ему вышедшую книгу с такой надписью: «Над сим Гильгамешем трудились три мастера, равных друг другу. Был первым син Лики Уинни. Вторым был Владимир Шилейко, Михаил Леонидович Лозинский был третьим, а я недостойный один на обложку попал». Ну, Син Лики Уинни – это автор Гильгамеша, предполагаемый автор. Ну и дальше работа над переводами уже идет в рамках новой институции, издательство «Всемирная литература», которое было создано Горьким при поддержке Луначарского и которое давало какую-то возможность интеллигенции выжить в трудные годы гражданской войны. Это был грандиозный проект, перевод всей мировой литературы, всего, что только можно. Одни переводили, другие редактировали переводы, третьи отбирали тексты для переводов. Была огромная работа, задумана была еще большая работа. Это обеспечивало творческую интеллигенцию, гуманитарную интеллигенцию пайками, каким-то статусом в трудные годы гражданской войны. И Гумилев был одним из главных участников, главных активистов этого проекта. Он переводит Бодлера, Леконт де Лиля, Рембо, Редия, баллады о Робин Гуде, старого морехода Коллериджа, и даже с немецкого переводит Ататроль Гейне, но это, видимо, с подстрочника, потому что по-французски и по-английски он читал, а немецкий язык все-таки не знал совсем. Отредактировал еще больше. Вместе с Георгием Ивановым и Георгием Адамовичем, своими учениками, он переводит «Орлеанскую девственницу» Вольтера. И он не просто переводит, а он вместе с Корнеем Чуковским и Лозинским создает правила поэтического перевода. Эти правила, они просто легли в основу того, что называлось русской школой поэтического перевода. Есть какой-то канон, по которому в России переводят стихи, который очень отличается от того, что существует в других странах. Вот эти правила жесткого формального перевода, которые у нас до сих пор существуют и до сих пор по ним работают, это все было разработано Гумилевым, Лозинским и Чуковским в период всемирной литературы. Работа во всемирной литературе, она вызывает очень разные отношения, в том числе в эмиграции. Например, было в 20-м году в парижской газете «Последние новости» опубликовано письмо Мережковского, в котором были такие слова. «Горький будто бы спасает русскую культуру от большевистского варварства. Я сам одно время думал так, сам был обманут, как вы. Но когда испытал на себе, что значит спасение Горького, то бежал из России. Я предпочитал быть пойманным и расстрелянным, чем так спастись. Ваш друг Горький хуже Ленина и Троцкого. Те убивают тела, а этот убивает и расстреливает душ». И вот когда эта статья дошла до Гумилева, он стал писать черновик ответа, в котором были такие слова. «Всемирная литература – издательство неполитическое. Его ответственный перед властью руководитель Максим Горький добился в этом отношении полной свободы для своих сотрудников. Разумеется, в коллегии экспертов, ведающих идейной стороной издательства, есть люди самых разных убеждений, и случайностью надо признать факт, что среди них нет ни одного члена Российской коммунистической партии. Однако все они сходятся на убеждении, что в наше трудное время спасение духовной культуры страны возможно только путем свободной работы каждого в той области, которую он свободно избрал себе прежде. Не по вине издательства эта работа проходит в условиях, которые трудно и представить себе нашим зарубежным товарищам. Мимо нее можно пройти в молчании, но гикать и улюлюкать над ней могут только люди, не сознающие, что делают, или не уважающие самих себя». Но, с другой стороны, эта работа встречалась с агрессией с другой стороны. Причем источниками этой агрессии были люди в прошлом Гумилеву близкие. Одним из них был Сергей Городецкий, который приехал в Петроград уже в 20-м году, причем приехал вместе с Ларисой Рейснер и ее мужем Раскольниковым. И вот в газете «Известия Петросовета» он печатает статью «Разложение интеллигенции». «В аскетически чистом, строгом Петрограде, в хлопотливой, по-новому деловой Москве, заживо гниет трехдневный лазарь, интеллигенция. По улицам нельзя пройти от афиш, возглашающих бесчисленные блудословия на божественные темы. Рядом с этим литературным тлением у более стыдливых и порядочных другая страсть. Под превосходной радужной этикеткой культуры, с бьющей в нос рекламой огромного небывалого по размаху дела. Переводчество. Дело милое, что и говорить. Ну и что бы вы сказали, если бы во время синокоса все бабы вдруг стали вышивать себе подолы крестиком или еще как?» Вот такая агрессия с двух сторон против людей, которые пытаются вот в трудных условиях делать культурное дело, сохраняя духовную независимость. Это одна сторона деятельности Гумилева. Вторая сторона его деятельности – это литературная педагогика. Эти годы – это расцвет педагогической деятельности Гумилева. Чтение лекций начинается в ноябре 18 года в Институте живого слова, который находился сначала в здании бывшей городской думы, то есть на Невском, затем в помещении Тенишевского училища на Маховой, как раз напротив всемирной литературы. Существовал этот институт очень недолго. Гумилев, по свидетельству слушателей, появился в таком виде: высокий, узкоплечий, в оленьей дахе, с белым рисунком по подолу, колыхавшийся вокруг его длинных худых ног, ушастая оленья шапка и портфель с пестрым африканским рисунком придавали ему еще более необыкновенный вид. Скорее всего, эту оленью даху он купил в Мурманске по дороге из Англии. И он говорил торжественно, плавно и безапелляционно о том, что поэзия такая же наука, как математика. Нельзя не только стать поэтом, не изучив ее, но нельзя даже стать понимающим читателем, умеющим ценить стихи. Эти занятия продолжались недолго, но там появились некоторые люди, которые потом стали постоянными учениками Гумилева. Например, Рада Густавовна Гейнике, которая впоследствии переименовала себя в Ирину Владимировну Адоевцеву, это был ее литературный псевдоним, ставший ее житейской фамилией. У нее с Гумилевым в послереволюционные годы были такие очень своеобразные отношения, не то любовные, не то дружеские. Может быть, сначала любовные, потом дружеские отношения учителя и ученицы. И впоследствии она вышла замуж за одного из учеников и друзей Гумилева, Георгия Ивана. Затем Гумилев читает лекции во всемирной литературе. Затем появляется студия Дома искусств, о котором мы скажем чуть дальше. И, наконец, студия «Звучащая раковина», которая собирается в квартире у фотографа Напельбаума, две дочери Напельбаума. Фредерика и Ида становятся ученицами Гумилева, очень преданными его ученицами. Кроме того, в эту студию входит молодой Константин Вагинов. И кроме вот этих студий, в которых Гумилев читает действительно очень важные для себя лекции, раскрывает какие-то свои представления о законах, по которым существует поэзия, очень своеобразные, очень неакадемические записи этих лекций частично сохранились. Кроме этого, Гумилев для заработка ведет педагогические занятия в самых разных местах. С пролетарскими поэтами, в частях Красной Армии. Им очень нравятся эти занятия, очень нравятся эти красноармейцы. Есть воспоминания об этих уроках, которые они давали, воспоминания Корнея Чуковского. Чуковский говорит, что самому ему пришлось давать уроки поэтического мастерства даже раскаявшимся проституткам. И поскольку транспорт перестает ходить, то на занятия приходилось ходить пешком по всему городу, на это тратя много часов, и платили за это не деньгами, потому что деньги ничего не стоили, а платили пайками, давали пшено, другие какие-то необходимые продукты, сахар и так далее. Опять же, есть вспоминание Чуковского о том, как они с Гумилевым возвращались с занятий, неся мешки с продуктами, и у Гумилева какие-то люди этот мешок сорвали, унесли, Гумилев бросился за ними в погоню. В итоге настиг каких-то людей, подрался с ними. Оказалось, что это не те люди, мешок свой он так и не раздобыл. Вернувшись, он спокойно продолжил разговор с Чуковским на какие-то филологические темы. Вот такой была жизнь. И это вторая сторона жизни Гумилева. И так же, как Гумилев разработал в эти годы некие правила поэтического перевода, точно так же он в это же время разрабатывает какие-то нормы и законы, по которым существовала дальше советская литературная педагогика. Потому что и литературный институт, и многочисленные литературные объединения, студии советского времени, это все так или иначе продолжало вот эту линию Гумилева. В это же время Гумилев занимается литературно-организационной деятельностью. Восстанавливается цех поэтов уже в новом составе. И создается союз поэтов, председателем которого Гумилев в какой-то момент становится. Вся эта деятельность, она связана с Домом искусств, в котором Гумилев в некий момент поселяется. Ну, вообще, о местах жизни Гумилева отдельный разговор. Сначала Гумилев живет на Ивановской улице в 19-м году. И есть воспоминания Владислава Ходосевича о визите Гумилева на Ивановскую улицу. «Он пригласил меня к себе и встретил так, словно это было свидание двух монархов. В его торжественной учтивости было нечто столь противоестественное, что сперва я подумал, не шутит ли он. Пришлось, однако, мне взять примерно такой же тон. Любой другой был бы фамильярностью. В опустелом, голодном, пропахшем воблою Петербурге, оба голодные, исхудалые, в истрепанных пиджаках и дырявых штиблетах, сидели мы и беседовали с непомерной важностью. Между тем, обстановка его кабинета все более привлекала мое внимание. Письменный стол, трехстворчатый книжный шкаф, высокие зеркала в простенках, кресла и прочее – все мне было знакомо до чрезвычайности». Почему это было знакомо, вскоре объясняется, потому что Гумилев жил в квартире Сергея Маковского, А Сергей Маковский был женат на Марине Рындиной, которая до этого была женой Ходосевича, и, собственно, это была ее мебель, среди которой Ходосевич некоторое время провел в молодости. Ну а затем Гумилев переезжает на Преображенскую улицу, и эта квартира с ним остается даже после того, как он, отправив жену Анну Энгельгард в Слепнево, переселяется в Дом искусств. В Доме искусств на берегу Невского и Мойкина, это очень известное место, оно описано во многих мемуарах, это было своего рода общежитие писателей, художников. И в то же время там проходили вечера, там шла довольно интенсивная интеллектуальная и литературная жизнь. И вот Гумилев читал там лекции по четвергам и пятницам. Жил он там же, в Доме искусств, в бывшей бане владельцев этого дворца. Это был дворец Елисеевых, известных торговцев вином и продовольствием, владельцев знаменитых магазинов в Москве, Петербурге и других городах. Вообще у этого дома богатая история, там очень много кто жил, там был ресторан «Талона», где бывал Пушкин. До этого этот дворец принадлежал какое-то время Абраму Перецу, известному откупщику и финансовому советнику Спиранского. В общем, интересный дом, а построен он был для полицмейстера Чичерина. И вот там поселяется Гумилев, там ведет свои студии, которые посещают и очень много кто, вот, кроме тех, кого я назвал, это Елизавета Полонская, Мария Шкапская, Ада Анашкевич-Яцина, переводчица Киплинга, Николай Чуковский, сын Корнея Чуковского, Владимир Познер. Очень много, целое поколение молодых поэтов в какой-то степени за эти пару лет прошло через школу Гумилева. В 20-м году в Петроград, после долгого пребывания сначала в Москве, потом в Крыму, в Грузии, приезжает Мандельштам, который находится в расцвете дара. Он привозит свои новые стихи, которые вошли в Тристия, которые производят очень сильное впечатление на всех. И в этой обстановке приезд Мандельштама, приезд Ходосевича из Москвы. Гумилев пытается возродить цех поэтов, в котором участвуют и Мандельштам, и некоторое время Ходосевич. Но ядро цеха поэтов составляют ученики Гумилева. Это Иванов, Адамович, Оцуп, Адоевцева. Ну и в какой-то момент туда принимают такого молодого поэта с очень странной, противоречивой репутацией, с очень интересными, в то же время вызывавшими насмешки стихами, в которых имитировалась такая восторженная глупость. На самом деле это была, конечно, литературная игра. Это Сергей Нельдихин. У Ходосевича есть воспоминания про вот этот второй, по другому счету, третий цех поэтов, потому что была попытка возрождения цеха поэтов еще в 16-17 году, предпринятая, в общем, без участия Гумилева, Ивановым и Адамович. Ходосевич описывает все это достаточно иронически. Он описывает, как он шел в цех поэтов вместе с Мандельштамом. И Мандельштам ему говорит, что тут нет никого, кроме Гумилят. Ахматова и Блок отказались в этом участвовать. Ходосевич спрашивает, а что вы в таком случае делаете в этом цехе поэтов? На что Мандельштам серьезным голосом говорит, я пью чай с конфетами. Откуда брались конфеты во время военного коммунизма? Значит, в Доме искусств была такая торговка Роза Васильевна Рура, которая продавала какие-то сомнительные деликатесы. Поэты их покупали. У нее был альбом, в который ей записывали хвалебные стихи, какие-то мадригалы. Известно, что Мандельштам записал мадригал следующего содержания. «Если скорбишь, что тебе задолжал я 11 тысяч, помни, что 21 мог я тебе задолжать». На что Роза Васильевна чрезвычайно обиделась. Но вот, тем не менее, какие-то конфеты были, с которыми даже можно было пить чай на заседаниях цеха поэтов. Какие-то, если не разносолы, то необходимые для жизни продукты добывал еще один ученик Гумилева, Николай Авдеевич Оцуп, который ездил по провинциальным городам с мандатом всемирной литературы, находил там среди комиссаров графоманов и, обещая показать их стихи Гумилеву, получал от них мандаты на какие-то продукты и привозил эти продукты в городы. Эти продукты как-то распределялись между сотрудниками всемирной литературы. Очень много можно интересного рассказать, конечно, про эту жизнь, про этот быт. Одним из сюжетов была борьба за пост председателя новосозданного Союза поэтов, которая связана была, с одной стороны, с литературным соперничеством, с другой стороны, со стратегией и тактикой поведения по отношению к власти, с третьей – борьбой между какими-то группировками за печать Союза поэтов. И в эту борьбу были вовлечены Гумилев и Блок. Отношение к Блоку Гумилева, я уже говорил в одной из предыдущих лекций, всю жизнь было восторженной. Блок относился к нему холодно, но, в общем, благожелательно. Между ними был некий спор, серьезный эстетический спор, продолжавшийся всю жизнь. Но в конце 20-го, начале 21-го года, в ходе интриг в Союзе поэтов, Блок был смещен с поста председателя Союза, председателем стал Гумилев. Это привело к человеческому разрыву, который Гумилев пытался сгладить. Из этого ничего не вышло. И одним из последних текстов Блока была статья «Без божества, без вдохновения», очень резко обличавшая акмеистов и второй цех поэтов. Напечатать ее Блок не успел. И, как мы знаем, жизнь Блока и Гумилева оборвалась практически одновременно в августе 21-го года. Личная жизнь Гумилева в это время была достаточно богатой и разнообразной. Можно упомянуть о его действительно длительном и очень напряженном романе с Ольгой Арбениной, в который в этот же период был влюблен Мандельштам, но Ольга Арбенина предпочла им обоим Юрия Ивановича Юркуна, который известен как ученик и близкий друг Михаила Кузьмина, прозаик, художник, тоже достаточно яркая и интересная личность. И вот вместе с Юркуном Ольга Николаевна Арбенина, собственно говоря, оставалась до конца его жизни. Он был расстрелян в 1938 году. Гумилев был расстрелян 17 годами раньше. История его гибели – это отдельный и очень сложный сюжет. Ну, что можно сказать сейчас с уверенностью? Дела таганцевской группы полностью не раскрыты. Была возможность у исследователей прочитать и опубликовать материалы, касающиеся Гумилева, и материалы, касающиеся главы этой подпольной организации Владимира Николаевича Таганцева. Есть всякие дополнительные материалы, эмигрантские материалы, мемуары. На основании этих материалов можно точно сказать, что эта группа была, потому что была такая версия, что все это было мистификацией ЧК, что дело было целиком фальсифицировано. Нет, была подпольная группа, которая была связана с эмигрантскими кругами, которая пыталась оказать помощь Кронштадту, пыталась вести пропаганду какую-то. Планы этой группы, проекты этой группы, ну, они не стремились восстановить дореволюционные порядки. Это не были монархисты, не были, скажем так, люди с такими классическими белогвардейскими установками. Их планы были переход к рыночной экономике, переход постепенный к демократии, без реституции, без возвращения конфискованного имущества прежним владельцам. Все это предполагалось сделать как-то сложнее. Советы предполагалось на первых порах сохранить без большевиков. В общем, это была программа, которая могла быть вполне популярна народа. Другое дело, насколько люди, которые все это возглавляли, были готовы к воплощению этой программы. Личная деятельность Гумилева была очень незначительной, и он был обвинен в том, что он обещал написать прокламации. На самом деле он эти прокламации, по-видимому, написал. Он пытался вести какую-то агитацию в городе во время Кронштадтского восстания. Это точно известно из мемуаров Адоевцев, из мемуаров Ольги Арбениной и Гильдебрандт. Он довольно многим своим знакомым и Иванову, и Адоевцевой, и Борису Сильверсвану, и Лазарю Берману рассказывал про свою подпольную деятельность. Это не было ни для кого секретом. Знал об этом, например, Юрий Юркун, который предупредил Гумилева о возможном аресте после возвращения в Петроград в августе 21 года. И, несомненно, вот этот выбор, выбор политического активизма, выбор участия вот в этой подпольной борьбе, он был связан с давно преследовавшими Гумилева идеями, идеями участия поэтов в политике, в управлении обществом. Во многом образцом для него послужил вот уже упоминавшийся Габриэль Д'Аннунцио с его авантюрой во Фьоме. Летом 21 года должен был открыться в доме Мурузи дом поэтов. Гумилев стоял во главе этого предприятия, и открыться дом поэта должен был с инсценировки взятия Фьоми. Гумилев должен был исполнять роль Габриэля Д'Аннунцио. Это очень важный момент. К тому времени таганцевская организация уже была разгромлена, ее основные участники были убиты, в том числе Юрий Герман и Шведов, через которых общался с организацией Гумилев. И затем на основании показаний Таганцева А Таганцев, в общем, дал откровенные показания, поскольку ему было обещано, что никаких казней не будет, и репрессии будут мягкие, будет открытый процесс, и он, очевидно, рассчитывал на открытом процессе публично рассказать о своих взглядах и своих планах. Гумилев был арестован 3 августа в Доме искусств, и, как сейчас известно, стала известна точная дата совсем недавно, был расстрелян 26 августа, предположительно, в Ковалево. Что еще необходимо сказать о последних годах жизни поэта, о вот этом петроградском периоде? Это был период высшего расцвета его поэтического дара. И вот все то, что копилось годами, все то, что так-то трансформировалось в течение многих лет, все это проявилось в его последней великой книге «Огненный столб», в которой вся вот эта гумилевская мифология, сложная мифология, она, наконец, приобретает какие-то окончательные формы. И, собственно говоря, великим поэтом Гумилев стал только в это время. Все только начиналось. Будущее поэтическое было перед ним. Именно в этот момент он погиб. И я хотел бы поговорить об одном из самых знаменитых стихотворений Гумилева «Заблудившийся трамвай». Написано оно было по свидетельствам современников. Эти свидетельства более-менее сходятся друг с другом. 30 декабря 1919 года. И об обстоятельствах, при которых это не написано, есть очень интересные воспоминания Николая Оцепа. «Однажды в 5 утра мы с Гумилевыми и несколькими знакомыми возвращались домой после ночи, проведенной на петербургской стороне у инженера Крестина. Гумилев был в прекрасном настроении. Он только что подписал с нашим гостеприимным хозяином договор о переиздании своих книг и получил аванс. Он не задумывался, почему какой-то чудак в такое трудное время нашел возможность купить у него права на «Жемчуга», «Колчан» и другие книги стихов. О дружеском заговоре Николай Степанович не подозревал. Между тем, написанный им на 2 листках договор за подписью поэта был тогда же передан мне инженером Крестиным, и любители автографов могут видеть у меня, когда захотят, этот любопытный документ. Благодаря вмешательству друзей Гумилева Крестин сыграл благородную роль мецената под видом издателя. Гумилев был оживлен, смеялся, говорил о переселении душ, и вдруг посередине его фразы над ним послышался какой-то необычный грохот и звон. Неожиданность была так велика, что мы все остановились. Неожиданнее всего было то, что эти странные звуки производил обыкновенный трамвай, неизвестно откуда и почему взявшийся в 5 часов утра на Каменноостровском проспекте. Трамвай уже почти поравнялся с нами, чуть-чуть замедлил ход, приближаясь к мосту. В этот момент Гумилев издал какой-то воинственный крик и побежал наискосок и наперерез к трамваю. Мы увидели полы его развивавшейся лапландской дахи. Он успел сделать в воздухе какой-то прощальный взмах рукой, и с тем же грохотом и звоном таинственный трамвай мгновенно унес от нас Гумилева. «Я вдвойне благодарен Крестину», — говорил через день Гумилев, — «за аванс и за то, что не засидись мы у него, я не написал бы «Заблудившийся трамвай». Ну вот, строчками из этого стихотворения, которое Гумилев написал, получив, ну, на самом деле, не аванс, а просто материальную помощь у инженера Крестина, мы закончим наши лекции о Николае Гумилеве. «Шел я по улице незнакомой, и вдруг услышал вороний грай, и звоны лютни, и дальние громы. Передо мною летел трамвай. Как я вскочил на его подножку, было загадкою для меня. В воздухе огненную дорожку он оставлял и при свете дня. Мчался он бурей темной крылатой, он заблудился в бездне времен. Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон». Над курсом работали редактор Юлия Богатко, расшифровщик Иван Воловик, фактчекер Юлия Гизатуллина, звукорежиссеры Наталья Зачесова и Антон Зачесов, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина. Запись сделана в студии «Башня», Санкт-Петербург. Если вам понравился курс Валерия Шубинского о Гумилеве, слушайте также его курс о Данииле Хармсе в приложении «Радио Арзамас» и на нашем сайте.